День 16. Вечер. К чему ваша красота, когда в душе вы твари? Ничто так не привлекает внимание собеседника, как пара ножевых ранений. Свою мать я почти не помню. Не могу сказать, что жалею об этом. Нет, наоборот. Я рада. Многие люди живут в иллюзиях, что родители — это их все. Для меня всем всегда была я сама. Поэтому мне ничто не мешало совершать разные поступки в угоду себе любимой. Лишние привязанности, лишние проблемы. Те, кто думает иначе, просто живут в иллюзиях и не хотят избавиться от ненужных заблуждений. «Ты куда?» Пока я завязывала шнурки на кроссовках, из гостиной вышел Дерек. «Прогуляюсь. Я тебе позвоню, если что». Закидывая сумку на плечо, ответила я. «Позвонишь? У тебя же нет». Договорить он не успел. Я достала из кармана старый мобильник, купила сегодня, когда возвращалась домой у какого-то наркомана, которому срочно понадобилась наличка. Дереку я подробности сообщать не стала. Не столько потому, что собиралась скрыть от него что-то, сколько потому, что ему было все равно. Мужчина все еще испытывал боль от ранений и особо не задумывался о моих приобретениях, впрочем, как и обо мне. «Ладно, иди, но недолго», — бросил он мне вдогонку, когда я уже закрывала дверь. Последний раз, взглянув на дом, что стал для меня почти родным за это время, я направилась к остановке. «Больше я сюда не вернусь. Мне просто это будет без надобности, если все пойдет по плану. А если нет, тогда я не смогу вернуться сюда независимо от желания. Какая ирония. Во всем этом есть доля иронии, но основная партия отдана трагедии, которую большинство не заметили, а те, кто все же разглядел, забудут так скоро, как только смогут. Люди вообще стараются побыстрее стереть из памяти все шокирующие их события. Думаю, поэтому Людовик стал с такой легкостью убивать. Про него быстро забывали, старались забыть. Автобус неспешно приближался к пункту назначения, а я ничего, кроме напряжения, не ощущала. Совсем ничего. И мне было не жаль. Разве что немного обидно. Я так ждала этого часа, так ждала, что не поняла, когда мысленно привыкла к нему. Обдумала и приняла все как есть. Как должно. И сейчас уже ничего не чувствую. Гудок. Мы остановились. Я вышла и огляделась. Мост Льюиса. Красивое место, особенно на рассвете. Но сейчас ночью жутковато. Фонари не везде горят. Пришлось сильно попотеть, чтобы вывести их из строя, как и камеры. Вообще мир становится только хуже с появлением новых технологий. Раньше нет свидетелей, нет дела. А теперь всюду эти пластмассовые устройства слежения, не дающие никакого уединения. Кошмар. Людовик успел сменить костюм на джинсы и куртку белого цвета и даже при столь скудном освещении выглядел молочным пятном на фоне черной дороги. Натали, стоящая напротив него, осталась в своем пальто и только по слабому очертанию фигуры я смогла ее разглядеть. Незаметно для этих двоих подошла ближе. Мне удалось это только потому, что Людовик стоял ко мне спиной, а Натали была слишком занята своим собеседником и ни на что не обращала внимания. «Убил его. И что? Будешь хныкать и просить оставить тебя в живых, как это было в нашу первую встречу? Или, может, ты решила попробовать со мной?» Доносился до меня насмешливый голос кукловода. «Зачем? Что мы все тебе сделали?» кричит Натали, но не спешит приближаться. Тормоза у нее не окончательно отказали. «Вы? Мне? Не смеши. Как кучка насекомых может навредить слону? Никак. Просто я решил, что самое время избавиться от надоедливых мух. Какой мне прок оставлять вас в живых? Пользы никакой, а вот риск большой. Поэтому я решил...» Людовик покачнулся. Тряхнул головой, но от этого его только сильнее зашатало. Что ж, никто не бессмертен, особенно с ядом в крови. «Ничего ты не решил, дорогой. Или скорее, дорогая», — подала я голос, отчего Людовик резко обернулся и еле устоял на ногах. Натали перевела свой полный ненависти взгляд на меня. «Ты пришла!» А сколько изумления в глазах. «Естественно. Не могла же я пропустить все веселье. Хотя не думала, что ты с ней трепаться начнешь. Думала, к моему появлению мы останемся наедине, но в сущности присутствие этой дуры ничего не меняет. С тобой все в порядке. Ты побледнел. А?» Ласково улыбнулась я. «Это яд, да?» Начал понимать Людовик. «Он самый. Я, конечно, не Мария Медичи, но отравить тебя, на мой взгляд, довольно оригинальный способ. Да и оружие будет слишком грубо с моей стороны. Не считаешь?» Приподняла я бровь. Сомневаюсь, что он различил в темноте мой жест. «Ты все продумала, да? И эта охота была вовсе не на тебя. Это ты вела охоту на меня». Не в силах стоять ровно, Людовик оперся о перила моста. «Ты всегда был самовлюбленным», — фыркнула я. «Конечно, устранение страшного кукловода входило в мои планы, но это не единственная причина. Я хотела стереть всех вас, включая Мину, Дэвида, Грина, Монти и даже Адама Винса. Но ты же знаешь, марать руки я не люблю, поэтому ты весьма мне помог». «Весьма», — задумчиво протянула я. «Что это за яд?» Продолжая улыбаться, словно речь идет не о его жизни, спросил Людовик. «Ну уж нет. Название я тебе не скажу. Не хочу, чтобы ты раньше времени нашел противоядие», — покачала я головой. «Тварь, зачем? Зачем все это тебе?» «О, Натали впала в истерику». «О, Натали впала в истерику». «Что непонятного? Я хочу начать жизнь с чистого листа, а вы как грязь на нем, отравляете мое существование своим присутствием. Я не могу допустить, чтобы вы существовали, чтобы хоть что-то существовало, напоминая мне о прошлом. Вот и все. Разве это не повод?» «Да уж», — перестаралась с речью. Не заметила, как Натали выхватила пистолет. Она выстрелила. Никогда бы не подумала, что эта идиотка способна выстрелить в меня. И попасть. От внезапно врезавшейся в меня пули ноги не устояли, и я рухнула на асфальт. Правое плечо обожгло болью, я услышала сдавленные ругательства. Приподняла голову. Натали боролась с Людовиком. Ей не хватало сил, как и ему, но пистолет Людовику удалось выхватить из рук Натали всего на секунду. Она укусила его за ладонь, и пушка полетела прямиком с моста. Людовик достал из кармана куртки нож. Напрасно. Натали вывернулась из его захвата и ударила кукловода в живот. Людовик согнулся. Натали врезалась ему совсем не по-девчачьи в челюсть. Нож выпал из рук Людовика, и им тут же завладела эта психованная. Пнув мыском сапога для верности Людовика пару раз в грудь и живот, Натали направилась ко мне. Я попыталась встать, она кинулась, маневр был обманным. Подставив подножку, я повалила девицу на мостовую. Натали взвыла и ударила меня в раненое плечо. Теперь уже взвыла я. Мы катались по асфальту, и каждая из нас пыталась исполосовать ножом другую. Натали везло. Я уже получила порядка 10 порезов, но в отличие от нее у меня был превосходный учитель, который смог заставить преодолеть мое тело порог любой боли. Эрик. Главное — выбить из рук ее нож, и тогда я смогу достать собственный. Этот удар я почти не почувствовала, пока по запрокинутому лицу не потекла соленая кровь. Натали попала в артерию на шее. Больше не имеет смысла выжидать. Мокрыми и липкими от собственной крови пальцами я нащупала перочинный ножик. Ломая ногти до крови, освободила его из кармана и, обхватив брыкающуюся в моих руках Натали за шею, одним четким ударом вонзила ей нож чуть ниже затылка, в основание шеи. Повернула его и почувствовала, как тело девки, дернувшись, расслабилось на мне. Последние силы ушли на то, чтобы спихнуть труп себя. Я, раскинув руки, лежала на мокром от снега и крови асфальте и смотрела в ночное небо. Из шеи толчками выходила воняющая ржавчиной жизнь. Моя жизнь. А все, о чем я могла думать, Это о том, что на небе нет ни одной звезды. И даже умирать мне приходится в кромешной темноте. В той самой темноте, где я родилась, в той темноте, где я жила. И в этой темноте мне предстоит умереть. Жизнь прекрасна. И плевать, что это неправда. «Гадина, даже не думай!» — прошипел осточертевший голос у меня над ухом. Шею сдавило. Он что, решил не дожидаться, пока я умру от потери крови, и решил задушить меня? Внутри что-то булькнуло. Неужели смех? Меня пробирает смех, когда я умираю. Ну и кто из нас теперь чокнутый? «Кто бы ты ни был, тащи свой зад на мостовую Льюиса! Кто? Горячо всеми любимый кукловод! Пошел ты, убожество! Если она сдохнет, ты будешь следующим на очереди к ней на свидание в аду. Понял?» Кажется, Людовик сошел с ума. Уже разговаривает сам с собой. Или это у меня галлюцинации? Не удивлюсь, если так. И опять из меня с бульканьем выходит смех и выливается кровь. Странно, но мне не больно. Так, неприятно. Потому что холодно, но не больно. «Эй, урод! Заткнись, сука! Не смей говорить!» — вопит Людовик. «Значит, не галлюцинация». «Это яд огненной змеи, Аспида». Слова даются легко, но тихо, отчего я понимаю, что осталось совсем чуть-чуть. Почему я ему это сказала? Думаете, не понимаю? На самом деле понимаю. Я сказала, потому что ему уже не поможет противоядие. Слишком много времени прошло. Точно не поможет. Да знаю я. Уже выпила твои отравы антидот. Бессмертен. Хихикнула я. Все-таки эту игру я не смогла выиграть. Он всегда был на шаг впереди. Всегда. Заткнись, наконец. Горло он сдавил мне сильнее. Я не пойму, он душит меня так изощренно или что? Неужели рану пережимает? Быть такого не может. Не хочу. Чего ты ждешь? Убей меня. Или просто уходи. Сама умру. Заткнись! Замолчи! Заело его, что ли? Мне кажется, или это вой сирен? И если это сирены, то почему Людовик все еще здесь? Чего он добивается? Хочется спросить, но мысли начинают путаться. А когда я вижу над собой знакомую фигуру копа, сил что-то спрашивать просто не остается. «Что ты с ней сделал?» — орёт Дерек рядом. «Не даю сдохнуть. Отойди, медикам мешаешь. Не беспокойся, бежать не собираюсь. Пусть только кто-нибудь передавит ей артерию, и сможешь меня арестовать». «Тебя арестовать?» Ушам своим не верю. «Да заткнешься ты, наконец!» Чуть ли не рычит Людовик. И я заткнулась. Но не потому, что Людовик так убедительно просил, а потому что перестала дышать. День. Какая разница?